медленно созревал в Сиддхартхе плод познания. Медленно распускалась в нем истина, понимание того, что же, собственно, есть мудрость, что является целью его долгих поисков. Это было не что иное, как готовность души, некая способность, тайное искусство в любой миг, в гуще жизни наполнить себя мыслью о единстве, ощущать и вдыхать единство. Медленно расцветала эта истина в нем самом, сияла ему навстречу, излучаемая старчески детским лицом Васудевы. Гармония, сознание вечного совершенства мира, улыбка, единство. Рана, однако, все еще причиняла боль. С тоскою и горечью вспоминал Сиддхартха о сыне. Холил в своем сердце любовь и нежность, предоставив боли терзать свою грудь. Совершал из любви одну глупость за другой. И это пламя погасло не само по себе. Как-то раз, когда боль показалась ему невыносимой, Сиддхартха, гонимый тоскою, переплыл через реку, вышел из лодки и собрался было отправиться в город, чтобы разыскать там сына. Река в тот день была кроткой и ласковой, сезон дождей давно миновал, но голос ее звучал странно. Она смеялась. Он явственно слышал ее смех. Она звонко и весело смеялась над старым перевозчиком. Сиддхартха остановился, склонился над тихо струившейся водою, чтобы еще лучше слышать, и увидел отражение своего лица. И это лицо напомнило ему о чем-то давно забытом. И, обратив свой взгляд в прошлое, он вспомнил. Это лицо было похоже на то другое, которое он когда-то так хорошо знал, любил и побаивался. Оно похоже было на лицо его отца, Брахмана. И он вспомнил, как много лет назад юношей принудил отца отпустить его к подвижникам, как прощался с ним, как покинул его, чтобы никогда больше не вернуться назад. Разве не испытал его отец ту же боль, что испытал он сам из-за своего сына? Разве не умер он в одиночестве, так и не дождавшись своего сына? Разве не ждет и его самого такая же участь? Разве не комедия странная и глупая — это повторение, этот бег по кругу, этот зловещий круговорот —